Однако интересно признание Льва Давидовича. Человеку, любящему поэзию, она освещает и украшает жизнь. Мне без любимых стихов, которые я мог бы все время повторять про себя, было бы как-то не по себе. Если еще и сказать, что Дао весь преображался, когда читал стихи, то можно предположить, что в эти минуты он обретал гармонию души. Глава 11. Я готов встать на колени. Наша система совершенно определенно есть фашистская система. Пока эта система существует, питать надежду на то, что она приведет к чему-то приличному, никогда нельзя было. Вообще это даже смешно. Лев Ландау. Записано подслушивающим устройством. Беспечный Ландау не догадывался, что вся его квартира была буквально нашпигована подслушивающими устройствами. Когда в Москву приехал Нильс Бор, он не стал беседовать со своим любимым учеником в кабинете. Они уютно расположились под ясенем неподалеку от квартиры Дау. Надо полагать, их разговоры никто не подслушивал. Единственное, что о нем напоминает, это фотография, сделанная Гариком. Дау часто повторял: «Я поболтать очень люблю». Вечерние часы проходили в постоянном общении с людьми. Без этого он не мыслил своего существования. Его дом был открыт для всех. Квартиру Дау хочется назвать небольшим клубом. Несомненно, это был один из культурных центров Москвы тех лет. Приветливый, уютный. Во многом это было и заслугой Коры. Все сияло чистотой, да и готовила она превосходно. Каждый обед был будто именинный. В присутствии гостей Дау был весел, оживлен и остроумен. Его застольные беседы просто великолепны. Речи он вел смелые, иногда слишком смелые. Теперь мы знаем об этом точно. Недавно в архиве ЦК КПСС было обнаружено секретное донесение КГБ. Это документ, составленный на основании данных оперативной техники, то есть подслушивающих устройств, тайно установленных органами госбезопасности, и донесения секретных сотрудников. Все-таки приятно сознавать, что все это уже история, и можно писать обо всех этих событиях, таких страшных, что все они — принадлежность прошедшей эпохи. Документ этот не может не вызывать брезгливости, но в то же время оперативная техника донесла до нас свидетельство того, что на самом деле думали тогда в нашей стране люди. Не в газетных статьях, а в записях этой техники точное воспроизведение конфиденциальных разговоров частных лиц. В этом сравнительно небольшом документе человек, знакомый с Ландау и его семьей, может легко обнаружить неточности. Совершенно секретно. Экземпляр номер 2. ЦК КПСС. 20 декабря 1957. 2563-С. Товарищ Кириллину В.А. лично. По вашей просьбе направляется справка по материалам на академика Ландау Л.Д. Приложение на 16 листах. Председатель комитета госбезопасности Серов. Совершенно секретно. Справка по материалам на академика Ландау Льва Давидовича. Ландау Л.Д. 1908 года рождения, уроженец города Баку, еврей, беспартийный, заведующий теоретическим отделом Института физических проблем Академии наук СССР. Ландау родился в семье инженера. Отец его в 1903 году арестовывался за вредительство.